из собственных подвалов», — сказал, переводя дыхание, Куница. «Николай Иванович, принеси, пожалуйста, посуду. Прошу, бардзо». «Один момент, Иосиф Фитентич. Летим». Впервые при мне назвали моего старого друга по имени-отчеству, а я не знал, что Куница Витентьевич. Вот и кончилось наше детство. Промелькнули и остались в прошлом славные беззаботные денечки, когда мы наперегонки бегали по зеленому лугу над смотрищем, и все мечтали найти в прибрежном Иле золотые турецкие цесины. «Ты кем здесь плаваешь, Юзик?» — спросил я. «Я хожу на этом пароходе четвертым штурманом», — ответил Куница. «А до Азовского моря на разных судах борты жал и на Труженики моря, и на Феодосии, и на Пестеле. Полную же практику на Трансбалке проходил и за границу на нем шел». «Как ты успел? Удивительно!» — позавидовал я Куницу. «А мы лишь в этом году Фабзавыча кончили». «Я же старше тебя», — сказал Куница солидно. «Вы с Маринухой еще в трудшколе учились, а я уже паруса укатывал под Батумом. Штурман Ерисбар Гагитидзе обучал меня этому». Резкий удар встряхнул наш пароход. В буфете звякнули и посыпались чайные ложечки. Несколько маслин, сорвавшись с крайнего блюда, упали со стола и побежали по углам. «Ого!» — сказал Юзик и прислушался. «Торчковая пошла. Ветерок меняется, переходит на чистый ост. Послушай, Юзик, ост — это хуже или лучше прежнего ветра?» — спросил я осторожно, но, по-видимому, так, что в голосе моем прозвучало опасение. Стародомский глянул на меня испытующе. «Потонуть боишься, да, Василь? Не бойся, этот пароход любой шторм выдержит. Ветры меняются, а он, зная себе, идет вперед». Приятно было сидеть в кругу новых друзей напротив своего старого друга и под усиливающийся свист встречного ветра слушать его рассказы о путешествиях по морям, вспоминать своих прежних друзей и войну с нашими недругами, буржуйскими сынками, скаутами. Потом Юзик Стародомский проводил меня по пароходу, показал кочегарку, штурманскую рубку, помещение для экипажа, а затем мы забрались в его каюту. Он постелил себе на диванчике, а мне, как гостю, предложил узенькую койку с высоким бортиком, предохраняющим от падения. Над маленьким столиком в уютной обжитой каюте висела полка с книгами по навигации и штурманскому делу. Я перелистал один учебник и увидел повсюду на его страницах пометки, сделанные рукой Юзика. Вдруг успел выучиться такой сложной и непонятной для меня науке, как вождение кораблей. На стене возле диванчика висел знакомый свинцовый барельеф. Присмотревшись, я узнал очертания родного нашего города, сделанные с плана 16 века. Обняв меня, Стародомский сказал: «В Одессе купил эту штуку. Смотрю, что-то знакомое. Пригляделся, батюшки, да ведь это наш город. Тут и старая крепость выведена. Гляди-ка!» — воскликнул я, разглядывая замыкающую въезд в город крепость со всеми ее валами и бастионами. «Ажурная работа. Все здесь изображено до последней башенки», — согласился Куница. «И речка Смотрич. Видишь, как она петлей обхватывает город и соединяется у крепости? Гляди, а вот и крепостной мост. Обрывистые какие берега тут. Помнишь, Юзик, как мы вечером несли по этому мосту цветы на могилу Сергушина, и Маримуха все боялся, как бы нас петлюровцы не задержали?» «Еще бы не помнить», — сказал Куница, и я понял, что вечер над могилой убитого большевика также запал и в его душу. «Послушай, а где же вы с Маримухой и Бобырем живете?» «На Приморской, 2 шага от порта». «Ай-яй-яй, вот жалость», — протянул Стародомский. «Если бы знал, всегда бы во время остановки прибегал к вам». Все уже было переговорено в каюте четвертого штурмана, и как будто не бывало позади разлуки. Мы поняли, что не только сами выросли, и из мальчишек стали взрослыми, но и выросла за это время и окрепла наша молодая страна. Я узнал, что еще в Черноморском пароход Юзик был принят в ряды коммунистической партии. Самый старший из нашей троицы побратимов, он первым из нас в ленинский призыв стал коммунистом. лежа на плюшевом диванчике, упираясь ногами в переборку соседней каюты,